Приветик, моя родная. Ухолова по тебе соскучилась. Что? Ухолова. Это кто такая? Город Ухолову. Да? Рязанская губерния. Мы о тебе скучаем. Почему ты не отвечала на телефонные звонки очень долго? Мое дело. Валь, ну что, к Новому году готовишься? Чуть не готовится. Ёлку наряжаю. Целый месяц. Какой месяц? Уже 7-8 число уже, Валя. Ну и что? Целый месяц. Ну а ты что думаешь, не доживешь, что ли? Да при чем тут наряжать заранее? Ну, уже вот вся Москва украшена елками, там, красиво. Ну, делать нечего. Ты, кстати, на Войковской ходишь в торговый комплекс «Метрополис»? Нет, не хожу. Ну, почему? Там красивая одежда. Да мне одежда не нужна, у меня есть. А там кинотеатр 5D есть. Кинотеатр. А? Кинотеатр 5D. Ты в 5D когда-нибудь была вообще? Нет. Ну, знаешь, что такое 5D? Не знаю. А чем отличается 3D от 5D? Да не знаю, господи. Ну, Валь, ну 5D это когда ты сидишь в кресле, а тебя водой обливают. Ты смотришь кино, например, там водопад, да? А тебя там в темноте обливают водой, и ты как будто ты присутствуешь в этом сюжете, понимаешь? Угу. Ты хотела бы пойти со мной в 5D? Никуда я не хочу идти. Ну, давай я сейчас за тобой приду, у меня машина вон под окном, и сейчас доедем. Спасибо, не собираюсь никуда идти. Почему? Не сиди дома, гуляй побольше, свежим воздухом дыши. Нужно будет, выйду на балкон и подышу. А у тебя балкон даже есть? Да. В однокомнатный балкон. Балкон есть. Но он у тебя на кухне же, да? Не в комнате же? В комнате. Ой, в комнате. Наверное, весь грязный, запущенный, заваленный шмотками. Да? Ой. Слушай, как Руслан-то там поживает? Нормально. Приезжает хоть? А? Приезжает хоть, говорю. Редко. Он мать свою вон бьет. Вон что творит. А ты что, там бываешь, что ли? Да, она мне по телефону рассказывала, мать его. Кто рассказывал? Наташа. Наташа? Да, говорит, он меня бьет. Так и жаловалась? Да, говорит, за компьютером долго сидит ночью, я к нему подхожу, спать ложись, а он, говорит, на меня руку даже поднимает. Да иди, говорит, так. Вот как так. Же она тебя не знает и вдруг постороннему человеку пожаловалась? А она, кстати, к 218-й относится очень хорошо. Да? Потому что ей 218-я дверь открывала. А-а-а. Вот. А ты за что не любишь 218-ю? За то, что часто звонят. И все. Это ерунда, часто звонят. Да. А что хотят? И за то, что квартирку выманивали. Да, выманивали или продолжают? Да по-всякому бывает. Валь. Но как ты отнеслась, что Алла Пугачева детей-то родила от суррогатной матери? Не говори, старая дура. Да? Почему? Старая проститутка. Почему? Ну, ей же тоже хочется детишек-то. А? Ну, ей же детишек-то охота, Валь. Ну, ей есть, и внучка есть, Клавдия. Клавдия, что ли? Дочка есть, чего ей не хватает? Кристина Абрыгайте, да? Арбакайте, да. Как, Абрыгайте или Арбакайте? Она дочку ей родила. Да. Внучку. Внучку. Внучку Клавдию. Клавдию, как Шульженко прям, да? Да. Вот. Какого же ей нужно? Внучка есть, дочка есть. И старая дура. Когда она будет воспитывать? Ей 63 года. Ну. И она родила. И значит, ребенку будет 20 лет. А ей 8... Там в институте будет учиться, да. А ей, суки, будет 83. Что ж ты так... Какую же она помощь студентке окажет? Ой, она богатая, Валя, она же миллионерша. Она же не... Я знаю, что она миллионерша. Тебе пенсию хоть прибавили? раньше не думали. Да, после 85 обязаны. Да, не, да, после 85 обязаны, а ничего не прибавили паразиты. Валь, ну, в общем, ты Алку недолюбливаешь, она проститутка, да? Да 6 мужей у нее, законных только 6. Да что, ебаться любит? Да. А ты любила? Законных у нее 6 мужей. А ты любила с Путяевым там позу 69, например, пробовали такое? Чего? Пробовала позу 69. Секси. Чего я пробовала? Секси. Пробовала позу 69. Да ладно всякую грязь собирать. Ну почему? Кунилингус. Ну как вот, ну как вот. Он тебя ласкает, а ты его. Почему нет? Не люблю я эти сальные разговоры. Валя, а у тебя это, когда последний раз был мужчина? Давно? Я сказала, не люблю эти разговоры. А что с квартирой? К Новому году, может, хоть подарила бы нам, нет? Ну, может, за полцены хотя бы, я не знаю. Хуй тебе, а не квартиру. Подписывай. Хуй. Подписывай. Хуй клюй. Приду сейчас за квартирой.